Жили два брата в одном городке. Были они близнецами. Сходство в одежде, в манерах, в лице, но не своими сердцами. Их различить невозможно ни в чем. Были они, как две капли. Только вот разным ходили путем, разными были понятия. Правильный, честный один был из них, богобоязнен и скромен, чистых путей искал, честных, прямых, и похвалы был достоин. Ну а другой брат совсем не такой, шел по путям беззакония, жизнь прожигал, расточая порой, стал он преступник закона. Вот в один день в разъяренной толпе кто-то убил человека. Кровь на рубашке, с оружием в руке, в дом он ворвался с побега. Быстро на помощь пришел ему брат. То, что залитое кровью, он на себя одевает наряд. Чистое, брату с любовью. Кровью рубашка залита на нем. Брат арестован, задержан. И обвинен был Верховным судом. Свой приговор смертный держит. Время прошло. Нет покоя в душе. Жить, кто остался, страдает. И на каком-то земном рубеже суд посетить он желает. Встретился сразу по делу с судьей, брат говорит со слезами. Жизни лишился невинный, другой, были мы с ним близнецами. Поздно, ему отвечает судья. Брат огорченно выходит. Стойте, вот это отдать должен я. Он за запиской подходит. Умер в твоей я рубашке, мой брат, в той, что залитая кровью. Чтобы ты жил в моей, я буду рад. Шел со Христовой любовью. В окровавленных ризах Христос мой страдал, чтобы нам ходить в чистой одежде. Он на крест грехи мира собою поднял, чтоб багряное сделалось снежным. Аминь.